Глава 8. Проснулись они одновременно, вздрогнув от стука входной двери. Вернулась Мария. Лиза встала с дивана и легонько пнула Дымчика. «Вставай!» Пока умывались, Мария накрыла на стол. Из кухни запахло лавровым листом. Варились пельмени. Как было вкусно! Они постановали от удовольствия. Такие пельмени не получались даже у Полечки. Под пельмешки выпили и настойки крепкой, но приятной, пахнувшей незнакомыми травами. «Как там Полечка?» — поинтересовалась Мария. И Лиза наперебой с Дымчиком стали рассказывать о переменах в Полечкиной жизни. Мария ахала и качала головой. «Бывает же. И мужчина солидный, и квартиры шикарные. Дай бог ей. Хорошая она женщина, беззлобная, хитровата. Но эта жизнь научила. Дай бог». После ужина разморила. Было видно, что и Мария устала. Стали укладываться. Мария на своем диване. Лизе разобрали узкое кресло-кровать. А осоловевшего от настойки Дымчика уложили на скрипучую старую раскладушку, которая еле встала в маленьком коридорчике. Лиза думала, что моментально уснет. Не день, а сплошная нервотрепка. Но не спалось. На расстоянии вытянутой руки спала чужая, незнакомая женщина. И у Лизы никак не получалось осознать. Это женщина и есть ее мать. «Что у тебя с ним?» — вдруг спросила Мария. От неожиданности Лиза вздрогнула. «Дружба?» — ответила Лиза и отвернулась, давая понять, что подробностей не будет. «Дружба», — повторила Мария и тихо вздохнула. «Вот и дружи. Но не влюбляйся. Вижу, что он тебе нравится». Лиза фыркнула, но ничего не ответила. «Не для тебя он», — продолжила Мария. «Не твой человек. Видно, что избалованный, капризный. С таким нельзя в долгую, как здесь говорят. Не получится. Не твой человек. Такие, как он, в первую очередь о себе». Резко развернувшись, Лиза привстала. «А у тебя?» — зло спросила она. «У тебя получилось? Ну, в долгую. Семья получилась? Счастье? Ты прожила со своим человеком? Правда, без дочки, без Москвы, без своей комнаты, без театров, нарядов, горячей воды, без всего того, к чему привыкла. А говорили, что ты была модницей. Каблуки, шляпки, духи. Тебе, говоришь, с работы повезло? Еще бы, такую должность отхватила, санитарка в больнице. Да уж, могу представить. Кал, моча, кровь, грязное белье. И правда, повезло. И с местом жительства повезло. Роскошь, а не жилье. Кухня за занавеской. Что там комната на Кировской? Нам и здесь хорошо». Лиза никак не могла остановиться. «Наверное, и с соседями повезло». «Кто у тебя был в соседях?» «Так, мелочь, ерунда. Профессор Гальдеев с женой этажом выше. Художник Васильев напротив. Врач Татьяна Михайловна прямо под нами. Или они тебя не устраивали? А здесь с кем соседствуете?» «Как ты там говорила? У кого раскладушку одолжили? У соседки Зинаиды. А за что Зинаида сидела? По какой, извините, статье? Познакомишь? Наверняка ведь приличная женщина. Познакомите, Мария Александровна?» Мария молчала. «Я не помню тебя», — хрипло сказала Лиза. «Совсем не помню. Маленькая была. Только платья помню в шкафу. Твои, наверное. Чьи еще? Мамнины таких не носила. Легкое такое. Наверное, крепдышин в мелкий сиреневый цветочек. И синяя с белым воротничком. И туфли помню кремовые на каблуках. Помаду однажды нашла и потихоньку намазалась. Знаешь, что я делала?» «Да нет, откуда? Откуда тебе это знать? Я...» Лиза всхлипнула. «Платье твое нюхала. Долго запах духов не выветривался. А потом меня застукала мамнина. Разоралась и все убрала. Продала, отдала, выкинула, не знаю. Только все платья исчезли вместе с туфлями. А помаду твою я успела спрятать, чтоб тетка не нашла. И она не нашла. Еще пустой флакончик от духов. Сирень. Флакончик еще долго пах. А потом... выветрился. Ты выветрилась, и он. Но если мимо шла женщина, пахнувшая твоими духами, я шла за ней, как за дудочкой крысолова. Ты представь, идет маленькая дурочка, как завороженная. Как тебе картинка? Нравится? Лиза замолчала. Кое-что я потом все же вспомнила. Не четко так смазано. Обрывки, отрывки, клочки. Лицо твое так и не вспомнило, только облик. И то, как в тумане. Еще запах. А лицо нет. Тетка все твои фотографии выкинула, чтобы я, не дай бог, оберегала меня. Как могла и как считала нужным. У нее своя правда была. У всех своя правда, сказала Мария. Лица не помнила, повторила Лиза. Но откуда-то знала, что у меня очень красивая мама. На слове «мама» Лиза осеклась, а Мария молчала. Ни на один вопрос, ни на одну Лизину реплику она не ответила. Да что тут ответишь? «Почему ты за мной не приехала? Почему не забрала?» — крикнула Лиза. «Сюда?» — удивилась Мария. «Тебе было бы тут хорошо». «Мне с тобой было бы хорошо», — ответила Лиза и с усмешкой добавила. «А тебе без меня?» Лиза горько улыбнулась. «Как я Ритке завидовала! Тетя Полечка красивая, веселая, добрая. Не то что моя мамнина. Хотя зря я так. Все, что могла, тетка делала. Ухаживала, как могла. Воспитывала. Любила, как умела. А умела плохо. Она все делала плохо. Только полы мыла на пять. Зря злилась на нее. Она же несчастная баба, некрасивая, неумелая, одинокая. Старая дева, синий чулок. Никто ее не любил, и даже я не любила. Она мне рассказывала, что родители любили тебя, младшенькую, хорошенькую, умненькую, улыбчивую. Ты ж еще пивуньей была. И с легким характером. Чудо, а не ребенок, да? А старшая вечно куксится и всем недовольна и нехороша. В кого так нехороша, непонятно. Вот Манечка прелесть, а не ребенок. Куколка наша, Марусенька. Так и было, или Нинка опять соврала? Бедная Нинка. И я ее не любила, а иногда так просто ненавидела. Стеснялась ее, грубила ей. А надо было пожалеть, обнять, сказать нежное слово. Но что я тогда понимала? Меня тоже любить не научили, некому было. Тебя, любвеобильной, рядом не было. А теперь ты даешь мне советы? Не мой человек? Смешно. И Лиза рассмеялась сухим злым смехом. Ты приехала, чтобы вылить все, что накопилось? Спросила Мария. Высказаться? Спи, Лиза. Все устали. У тебя был нелегкий день. И у меня. И завтрашний. Будет не легче. Другого Лиза ждала. Совершенно другого. Неспокойных разумных слов. Спи, ты устала. Не дурацкого вопроса. Зачем приехала? Она ждала, что мать встанет с кровати, обнимет ее, просто обнимет. Прижмет к себе крепко и попросит прощения. И зачем Лизе ее советы? Как будто этим можно заставить разлюбить. Все она про дымчика знает. И что толку? Не о Диме речь, вздохнула Лиза. С этим я сама разберусь. Ты про себя говори. Почему оставила меня сестре? Растолкуй мне, дуре, чтобы я поняла, потому что понять и принять все это нельзя. Невозможно. У нас была договоренность. Сухо ответила мать. Я устраиваюсь и забираю тебя. Конечно, бумагу мы не подписывали. Какие гарантии, родные ведь сестры? А надо было бы. Мне и в голову не приходило, что Нинка способна на подобное. Все считали ее туповатой. Ведь 6 классов образования. А здесь сообразила, адвоката нашла. Говорила, что начальник помог. Какой начальник? Всю жизнь всем врала. С детства. Всегда. Мария вздохнула. Справки из больницы взяла о твоем слабом здоровье. Письмо для суда составили, дескать, мать, уголовница. Куда ей ребенка? Все грамотно расписали про климат, про продукты, про здешнюю публику. По всему выходило, что такой матери, да и в такие условия отдавать ребенка нельзя. Да еще и с проблемами. По здоровью. Я тут же приехала, продолжала Мария. Но она меня не пустила. Сказала, что вызовет милицию. Оказывается, меня уже выписали, а тут милиция. Кто я, откуда, что требую? А для меня милиция, сама понимаешь. Нет, я не боялась. Чего мне бояться? Я не сбежала, статьи на мне нет, но и лишний шум был бы ни к чему. Лиза молчала. А деньги, Лиза, я высылала. Она их принимала, уже хорошо. Я была счастлива. Сначала выкобенивалась, отсылала мне обратно, а потом перестала. Приняла. Фотографии твои присылала. Даже сочинения переписывала и присылала. Ты права, не сволочь она была, а просто несчастная и одинокая. Замуж хотела, а мужики от нее шарахались. О ребенке мечтала, не получилось. А тут ты, родная племянница, сама в руки упала, а она о таком и мечтать не смела. Думала, матерью тебе станет. Писала мне, не приезжай, Лиза называет меня мамой. У нас все хорошо, ты все только испортишь. Ну, и как ты думаешь? Я не хотела сделать тебе больно, расстроить тебя, огорчить. Живет ребенок спокойно, и слава богу, что мне еще надо. А уж с собой, со своими чувствами, я справлюсь. Жизнь научила. Мария опустила глаза. Голос стал тише, прерывистей. Но я приезжала и видела тебя. Раз в год. Чаще не получалось. И караулила тебя у школы, стояла за углом. И поедала тебя глазами. Наемся, насмотрюсь. И успокоюсь, уеду. Как же мне хотелось к тебе подойти, обнять, прижать, зацеловать. Ну, я боялась тебя напугать. Лиза сглотнула и посмотрела на Марию. Та продолжала. Кто я тебе, незнакомая тетка? А возвращаться мне было некуда. Нина обещала сохранить прописку и комнату, но не сохранила. Специально. Чтобы я не смогла вернуться. В Москве всегда было строго с пропиской. А вот это уже была подлость. Она немного помолчала, вспоминая. И Лене некуда было возвращаться. Его бывшая жена всего лишила. Детям внушила, что отец вор, уголовник, да еще и предатель. А дело Лиза было липовое, сфабрикованное. Не скажу, что он был безгрешен. Он знал про их махинации, я догадывалась. Знал и молчал. А когда все раскрылось, эти люди стали ему угрожать, и он все взял на себя. Они обещали помощь, лучшие адвокаты, посылки, деньги, но тут же исчезли, забыли. В общем, выживали мы сами, как могли выживали. Разве я могла его бросить, когда все остальные предали? Да и не выжил бы он здесь один. «Ну да», — усмехнулась Лиза. «Всегда приходится чем-то жертвовать или кем-то. В данном случае это была я. Прости, Лиза. Да, получилось, что это была ты», — вздохнула Мария. «Бог простит», — усмехнулась Лиза. «Ничего себе, получилось. Так просто, да, получилось. А то, что твой ребенок чувствовал себя самым несчастным, то, что его, то есть меня, дразнили сиротой, то, что я не любила мам Нину и стеснялась ее, это просто так получилось?» «Нет», — ответила Мария. — «Пойми, за тебя я была спокойна, а он бы погиб. Ты еще слишком молодая, чтобы понять, и слишком молодая, чтобы простить». От злости и ярости Лизу колотило. Все о себе, так получилось, не могла его оставить, любила до смерти, судьба и все остальное. Правильно говорила Мамнина, что она страшная эгоистка, так и есть. Ну и черт с ней, завтра уеду. И опять не встала, не подошла, не обняла. А Лиза ждала не нравоучений и советов, а совершенно другого. Все время их разговора ждала, весь вечер, но снова не получилось. Когда Лиза проснулась, на часах было почти 10. Значит, будить ее мать не осмелилась и тащить в больницу к своему любовнику тоже. «Ну и отлично», — думала Лиза со злостью. «Сейчас разбужу Дымчика, попьем чаю, соберем вещи. И тю-тю». «Тю-тю, уважаемая или неуважаемая так называемая мамаша. Живите дальше. Любите своего любовника, мерзните в своей халупе. Дружите с глухой Зинкой, а мы уезжаем». Дымчик безмятежно спал. Лиза смотрела на него и думала, какой он красивый и какой любимый. Он вздрогнул и открыл глаза. «Лизка, ты...» Лиза рассмеялась. «Нет, Мэрилин Монро». Дымчик протер глаза, широко зевнул, потянулся и улыбнулся. «А ты мне снилась». «Я?» От удивления Лиза поперхнулась. «Интересно, в каком обличии?» «Не скажу», — зажмурившись, ответил он. «Но ты была прекрасна». Лиза не нашлась, что ответить. «Иди ко мне», — сказал он. «Раскладушка», — хриплым от волнения голосом ответила Лиза. «Раскладушка развалится». «Ну и черт с ней», — хмыкнул Дымчик. «Не наша же, чужая». Он внимательно посмотрел на нее и повторил. «Ну, иди». Лиза осторожно примостилась рядом. В спину врезалась алюминиевая основа, заскрипели пружины. Лиза застыла и закрыла глаза. Ей было страшно. Но его руки и губы были нежными, ласковыми, осторожными и, как ни странно, очень умелыми. «Когда он успел научиться?» — мелькнула мысль. «Сколько женщин у него было?» «Кажется, много». Спустя пару минут послышался треск разрываемой ткани, и они с грохотом рухнули на пол. Сначала замерли, а через минуту начали хохотать. «В комнату!» — задыхаясь от смеха, скомандовал Дымчик. Охая и потирая ударенный бок, поднялся с пола. «Иначе будем иметь дело с зечкой Зинаидой, а не хотелось бы». Он подал ей руку. На старый затертый палас бросили одеяло. «Половое грехопадение», — усмехнулась Лиза, в прямом и переносном. Они лежали, крепко обнявшись. За окном угрожающе завывал ветер. Мелко дрожали стекла. «Встаем», — вздохнул Дымчик. «А то я усну. Сначала усну, а потом замерзну. Или наоборот. Как думаешь, есть разница?» Быстро одевшись, Лиза поспешно свертывала одеяло. «Давай побыстрее уедем», — сказала она. «Даже не попрощаешься?» — удивился он. «Что-то случилось, а я, как обычно, проспал?» «Ладно, как скажешь. Может, оставим записку?» Лиза мотнула головой. «Нет, и так все понятно. А если непонятно, поймет, когда увидит, что уехали. Может, дойдет до нее?» — вздохнула Лиза. «Дойдет, что могла бы и дома остаться, ведь дочка приехала. Мы ведь ненадолго и много не просили, всего-то один день. Один день провести вместе с дочерью. Но нет, планы не поменяла, рванула в больницу. Все правильно, он важнее. Он, а не я. Ну и черт с ней. Аудиенция окончена». Наспех глотнули чаю, съели по куску хлеба с вареньем, оделись, взяли сумки с вещами и на пороге застыли. «А ключи?» — спросил Дымчик. «Ключи-то она не оставила». «А что тут воровать? Да и вряд ли здесь у соседей воруют. Хотя кто их знает, эту публику?» «А шуба? Лиз, мне что ее обратно тащить? Потом тайком на вешалку у дяди вешать?» «Сам виноват. Идиотская затея, я сразу сказал. И шубу спереть, и сюда притащить. И ей подарить, глупость какая. Да пропади она пропадом! Он пинком загнал сумку в угол комнаты. Все, валим отсюда. На улице было холодно, но ветер стих, усердно наметав новые горы снега. Лиза поежилась. Как можно здесь жить? Как можно к этому привыкнуть? Мела поземка, дороги были не чищены, да и вряд ли их чистят. И они с трудом доползли до центральной проезжей. Голосовали, но машин было мало, а проезжающие не останавливались. Дымчик, мы здесь околеем. На полу не околели, так здесь дубы дадим, кивнул он. Вот ведь попали. Наконец притормозил небольшой крытый грузовичок, и они забрались в кузов. В здании вокзала было тепло, и, выпив чаю, съев по холодной и твердой, как камень, котлете, слегка отогрелись. Знакомая буфетчица, все та же красная шапка, смотрела на них с подозрением и, наконец, не выдержала. «Что так коротко погостили?» — спросила она. «Плохо приняли?» «Нормально», — ответила Лиза. «Просто надо домой, вы не в курсе, когда первый на Москву?» «Лильку ждите», — бросила буфетчица. «Кассиршу, скоро придет, сына побегла кормить. Он у нее болеет, покормит и придет, но первый, кажется, пятичасовой, тот, что с остановкой». Сели на деревянные неудобные стулья, взялись за руки и уснули. Разбудила их буфетчица. «Эй, народ!» — тормошила она их за плечи. «Просыпайтесь, Лилька пришла. Бегите за билетами, а то тут и останетесь. Тоже мне. Спят, как младенцы».